Я еще ни разу не встречал чего-то подобного, пока путешествовал, даже слухов не было. Да и вообще, есть слишком много возможных проблем. Не стоит вам о них знать и потом волноваться, если вы нашли что-то подобное. И вообще, еще во время строительства такого орудия, людям придется изучить и придумать меры безопасности, иначе они сами и умрут от него. Оно слишком опасное, чтобы долго находиться рядом. Катара с сомнением согласилась с учителем. «Значит, все это ты записываешь в свитки?» В ответ Витек достал один из свитков и передал ей. В этот раз она смогла прочесть написанный текст. «Преподамира, так ты записываешь те вещи, которые знаешь о нашем мире? Это похоже на то, чему ты учил меня и Анга. Да, я надеюсь, что смогу написать настоящую книгу и поделиться ей с миром, но это задел на будущее. Пока что я пытаюсь упорядочить свои знания. Я с детства записываю небольшие замечания с добавлением моих знаний о покорении. Так что здесь есть знания о духовности». Катара прочитала написанное. Отрывок у нее в руках описывал четыре основные силы мироздания и то, как они вместе держали мир в гармонии. Даже вместе с уже известным ей, понять текст было довольно сложно, особенно если в нем не было практических примеров. Она вернула свиток учителю. «Ладно, ты занимайся этим, а я пойду готовить лагерь к ночевке. Не скучай». Катара кинула в него безрадостный взгляд и ушла прочь от учителя. Учеба Анга оказалась совсем иной, чем он себе представлял. Вместо каменной лавины или водоворота из камней, ему пришлось тратить свое время, чтобы сдвинуть с места обычный камень. Это убавило его энтузиазм, но казалось простым делом. Но у него не получилось сделать что-либо. За все свои старания, он лишь получил выговор от Тов, которая злилась на него от того, что он постоянно избегал пущенных в его сторону камней и не мог стоять на своем и дать отпор. В итоге, он сбежал от своего мелкого, но жестокого учителя, чтобы провести больше времени с Катарой. Та смогла успокоить его и вместе с ним стала практиковать покорение воды. Она уверила его в том, что он хороший покоритель и его проблемы временные. Если бы он приложил все свои усилия и встретил их с достоинством, он смог бы их преодолеть. Он сомневался в этом, но был рад получить от нее поддержку. Он решил подойти к самому мудрому члену группы, который часто давал советы, и возможно он сможет помочь Ангу. Когда Анг подошел к старшему члену их команды, тот упаковывал свою коллекцию свитков. Он увидел покорителя воздуха и поприветствовал его. «Привет, ты немного рановато для ужина, я еще даже не начинал. Сакка вроде собирался пойти на охоту, но как видишь, он еще не вернулся. Если немного подождешь, я смогу что-нибудь быстро приготовить». Анг смущенно почесал свою голову. «Спасибо, но я хотел спросить твоего совета». Витек поднял одну бровь вверх. «Совета о чем? Я думал, ты будешь учиться покорению земли утов. Почему ты не спросишь ее? Она не особо хочет советовать что-либо, а у меня ничего не получается. Я хотел спросить, почему покорение земли мне не дается?» Покоритель воды округлил свои глаза от удивления. «Ох, я же забыл, что у тебя могут быть проблемы противоположным твоей стихии покорением». Юный парень повеселел от того, что Витек понял, в чем проблема. «Катара мне тоже об этом говорила. У меня не бывает глупых учеников. Так, что ты хотел спросить?» Аватар не был уверен, о чем именно хотел спросить совета. «Вообще, несколько слов из того, о чем говорила Тоф, расходится с твоим видением покорения. Она говорит о том, что стоит сдерживать себя и не вкладывать все свои силы в один удар. Также она рассказала о том, что надо уверенно стоять на ногах и иметь стабильный фундамент, пока ты пытаешься лишить этого своего врага. Она ничего не говорила о единении со стихией, о жесткости или прочности». Витек кивал, пока слушал слова Анга. «Да, я знаю, что Тоф может доставить проблем. Она многого достигла своими силами, и ей кажется, что если я пытаюсь объяснить ей что-то о ее стихии, я насмехаюсь над ее успехами и стараниями. Тебе стоит помнить, что долгое время Тоф была одна и под сильной опекой родителей. Она редко дралась с другими покорителями и никогда не обменивалась с ними мудростями. Для нее каждая битва является соревнованием, чем камень тяжелее или чья опора обрушится первой. Она не понимает другие стихии и не желает слушать кого-либо об этом». Анг задумался над ответом Витека. Его слова имели смысл, но ему показалось, что тот усмехается над его учителем покорения земли. «Ты хочешь сказать, что она не права, что ты знаешь о земле больше нее?» Витек отрицательно помотал головой. «Нет, я не это имел в виду. Ей просто никогда не требовалось знать больше того, что она уже имеет. Она и так сильный и умелый покоритель, зачем ей другие преимущества? Я не думаю, что она захочет учить новые вещи о своей стихии, если что-то не заставит ее думать об этом по-другому. Есть история о лягушке, которая жила в колодце и видела только крошечный кусочек неба. Лягушка не знала о пустынях, об океанах и лесах до тех пор, пока не вылезла из своего колодца. Тоф еще не готова вырваться из своего колодца, ей там удобно и комфортно. Аанг задумчиво потер свой подбородок. Значит, Тоф не приходилось думать о том, как ее покорение работает. Она изучила несколько основ до уровня мастера, и ей не надо более сложных и загадочных идей. Именно. Подумай, если бы ты и Катара никогда меня не встретили, вы бы учились у мастера Пакку и знали бы основы северного стиля, и все покорение крови, тумана или пара были бы вам недоступны, если бы вы не встретились с другими носителями тех стилей. Тоф почти не учили покорению, она изучила самые основные вещи и впитала их в кровь, и ничего другого для превосходства ей не требуется. У тебя нет той связи с землей, которой владеет она, или того видения мира, что есть у нее. Вот она и пытается передать тебе самые простые вещи и найти с тобой точки соприкосновения. Покоритель воздуха понял своего нового учителя немного лучше. Но как это мне поможет? Мне надо научиться покорению земли как можно скорее. Что мне делать? Ты подошел к этой проблеме как покоритель воздуха, пытаешься найти обходные пути или придумать, как иначе достигнуть цели. Тебе стоит перестать делать это. Ты аватар, в тебе спрятаны основы всех стихий. Даже если ты и родился воздушным кочевником, тебе стоит принять и другие культуры и народы. Тебе стоит перестать думать, что ты должен следовать пути своих предков. Изменения не являются чем-то плохим, и иногда они могут быть полезны. Аанку не понравился смысл сказанных Витыком слов. Как мне это сделать? Это то, кем я являюсь. Почему ты хочешь, чтобы я забыл свое прошлое? Витык усмехнулся от того, как Аанг повысил свой голос. Я не хочу, чтобы ты делал что-либо, что не хочешь делать, но я уверен, что это будет необходимо в будущем. Ты же знаешь, что ты нарушаешь одно из правил воздушных кочевников. Юному покорителю все меньше нравился этот разговор. О, ну давай, скажи мне, воздушному кочевнику, что ты знаешь наши правила лучше меня и какое из них я нарушаю. Витык широко улыбнулся младшему парню. У кочевников не было семей. Они все жили раздельно, женщины в одном храме, мужчины в другом. Они даже не могли сами растить своих детей. Если ты стремишься следовать их пути, тебе стоит забыть Катару. Я уверен, что кто-то другой обеспечит ей жизнь получше путешествующего монаха. Аанг сдулся после этих слов. Он выглядел очень расстроенным после сказанного и неумело попытался защититься. Но, этут, Витык смаковал вкус иронии. Ты не можешь все иметь по-своему. Ты либо следуешь наказам предков, или ты меняешь их, чтобы они позволяли тебе делать то, что желает сердце. Тут нет другого варианта. Аанг выглядел очень грустно, когда до него дошло, что ему придется отпустить от себя Катару, если он хочет жить как воздушный кочевник прошлого. В то же время, просто мысль о изменении старых заветов, она казалась ему безумием. Да и что именно он будет менять, будет ли у него право так поступить и что следует менять в первую очередь? Эти мысли не укладывались у него в голове. Он схватился за голову, пока думал о всех возможных последствиях и возможностях. Что же мне делать? Как мне решить, что делать? Старший парень усмехнулся от ступора младшего. Аанг, тебе не обязательно менять что-либо прямо сейчас. Я уверен, что пока ты растешь, ты еще успеешь переосмыслить свою жизнь и свои приоритеты и поймешь, что будет важно для новых воздушных кочевников. К тому же, если ты будешь жить вместе с Катарой или найдешь еще кого-то, то тебе стоит принимать их мнение в счет, ведь они присоединятся к твоей крошечной нации из тебя одного. Покоритель воздуха повернулся к своему другу. Так ты сначала заполнил мою голову всеми этими идеями и теперь говоришь, а ничего, потом подумаешь, ха-ха, похоже, но нет, я не к этому подводил тебя. Я хотел, чтобы ты понял, ты уже меняешься и меняешь то, кем является твой народ. К тому же это может помочь тебе в покорении. Прошлые кочевники выражали свою принадлежность стихии в своей культуре и поведении. Для них, любые проявления, которые идут против их наказов, являются проявлениями других стихий. Что ты чувствуешь в отношении Катары, что объединяет вас? Аанг на секунду задумался. Я лю мне она очень нравится. Мои чувства к ней, моя страсть, моя связь с ней. Это идет против учения воздушных монахов и нужде отчуждения от земных страстей, которому нас учили. Когда я позволяю себе чувствовать что-то в ее отношении, я становлюсь ближе к покорителям земли, которые ценят связи и единение своего народа. Витык кивнул в ответ на эти слова. Да, если ты подумаешь о том, что держит тебя в этом мире, ты почувствуешь себя как покоритель земли. Если ты думаешь о важных для тебя вещах и как ты будешь трудиться, чтобы защитить их, это даст тебе достаточно силы и мотивации, чтобы добиться твоих целей, будь это покорение земли или защита твоих любимых. Аанг немного растерялся он слов Витыка. Эль-эль любимых, я же... Витык хлопнул парня по спине и рассмеялся в голос. «Не волнуйся, о своих чувствах говорить непросто. Ты еще вырастешь из того возраста, когда тебе так просто становится стыдно. Хах, спасибо тебе, и спасибо за разговор. В любое время. Я именно для этого присоединился к вам. Тебе нужна еще помощь? Нет, спасибо. Я думаю, я пойду помедитирую и постараюсь осмыслить наш разговор. Удачи!» Витык отвернулся и начал подготовку к готовке. Аанг отлетел подальше и нашел удобное место, где смог сесть и впасть в медитацию. Чуть позже Тов пришла, чтобы поиздеваться над Аангом, провоцируя его вещами, которые она взяла у него из сумки, и используя его посох как молоток для ломания скорлупы. Аанг сделал попытку отстоять свое мнение, но у него не получилось, и Тов ушла с новым призом и горсткой орехов. Витык, который уже почти закончил готовить, лишь посмеялся над аватаром, отчего тот еще сильнее расстроился. Чуть позже Катара подошла к Аангу с просьбой найти ее брата. Парень был немного раздражен, но все же встал, чтобы помочь ей. Витык, который к этому времени закончил готовить, присоединился к ним. В итоге они снова собрались вместе, когда Витык нашел Аанга, который пытался вытащить Сокку из трещины в земле. Его ладонь сама оказалась на его лице, он и не мог представить себе, как кто-то мог застрять так в реальной жизни. Когда он подошел, парни были рады его видеть, но он отмахнулся от них. «Я тут не смогу помочь, вам нужен покоритель земли. Я бы помог, только боюсь, Сокке будет жаль оставить здесь лоскуты кожи. Нет, не надо снимать с меня кожу, пожалуйста. Тогда вам может помочь Тов, или Аанг, если он смог освоить покорение». Аанг отрицательно помотал головой на его слова. «Я не могу управлять землей, и я не хочу сейчас подходить к Тов, мне будет неловко с ней говорить». Витык пожал плечами и отошел, чтобы сесть на камень неподалеку. «Ну, вы пока разбирайтесь, а я посижу здесь и понаблюдаю за вами. Прошу, продолжайте». Его друзья совсем не радовались его возможности понаблюдать за шоу двух актеров, но промолчали. Вскоре новый друг Сокки, Фу-Фу веселый пупс, который являлся детенышем саблезубого лоси льва, призвал свою мать, тем самым заставляя Аанга защищать Сокку. Он попытался увести зверя в сторону, оттолкнуть его воздухом, вызволить Сокку, но ничего ему не помогло. Все, что ему осталось, это встать на пути у зверя и не ступить и шагу назад в защите своего друга. Он все же смог дать отпор огромному зверю, и тот сбежал. Его поступок впечатлил Тов, которая была рядом и наблюдала за парнями. Она поздравила его, а Аанг, все еще испытывая воодушевление от борьбы за жизнь и успеха в этом, разозлился на Тов, обругал ее за бездействие. Он также потребовал назад свой посох. Та сказала попробовать ему покорить землю. «Ты встал против огромного жуткого монстра, но что еще более удивительно, ты дал отпор мне». Аанг послушал ее и смог наконец-то сдвинуть камень с места. Тов обрадовалась его успеху. Аанг был рад этому. Сокка все еще торчал из земли и хотел выбраться поскорее, так что Тов помогла и вытащила его. В это время к ним подошел Витык. Аанг увидел его и вспомнил, что тот тоже был поблизости. Тот стал злиться на старшего парня, но тот просто пожал плечами. Он повернулся к Тов. «Ты знаешь, если бы ты сказала, ты встал против огромного жуткого монстра, но что еще более удивительно, ты встал против саблезубого лоси льва, было бы смешнее». Она повернулась в его сторону и хищно улыбнулась. «О, тебе хочется посмеяться, а как насчет этого?» Она сильно топнула ногой, открывая дыру в земле под Витыком. Тот упал в нее и застрял в ней. Тов отряхнула руки и пошла прочь. «Эй, вы же не станете оставлять меня здесь одного?» «Да ладно вам, я не хотел мешать процессу обучения. Аанг, ты же смог покорить землю, я бы просто испортил момент». «Ребята», парни отвернулись от него и стали идти за Тов, все еще раздраженные его поведением. «Ну да, конечно, когда это делает Тов, она хороший учитель, когда так делаю я оказываюсь дураком». Он напряг мышцы, заставил воду течь вокруг него в каждую мелкую щель и заморозил ее, заставляя воду обратиться в лед и расшириться, ломая камень вокруг него. Он обратил лед обратно в воду и смог вместить в щели чуть больше воды. Он повторил этот процесс пару раз, пока его тело не стало светиться и с финальным толчком не смог сломать камень вокруг себя и выбраться из него. Когда свечение вокруг него стало спадать, Он хищно улыбнулся и повернулся в сторону лагеря. Он собрал ладони у рта и крикнул: «Эй, Тов, я иду за тобой». Он побежал обратно в лагерь, целя в Тов, которая пыталась сбежать от него. Ему еще предстояло отомстить ей. Глава 25. Команда аватаров впала в рутину. Они останавливались для отдыха и учебы. Затем они отправлялись в город, чтобы приобрести больше припасов. Витек часто покупал еще больше пергаментов и принадлежностей для письма, так как они быстро заканчивались. Они также решили, что будет неплохо провести небольшой отпуск для каждого члена группы, чтобы расслабиться и отдохнуть. Всем было весело, хотя Сакка время от времени ворчал. Они уже побывали в долине, населенной подземными зверьками, и Сакка негодовал от того, что у них нет информации о народе огня. У них не было аккуратных карт или путей исследования их войск. Витек знал примерную местность некоторых мест, но не мог нарисовать карту, так что от него не было в этом толка. Когда они прилетели в место, называемое Туманный Оазис, они встретили археолога, который искал древнюю библиотеку, построенную духом знаний Ван Шитонгом. Сакка, который изголодался по любой информации о враге, на месте решил, что хочет побывать в этой библиотеке для своего отдыха. Так, группа вместе с профессором археологии вместе отправилась на поиски огромного храма знаний. После продолжительных поисков верхом на Аппе, они смогли найти огромное здание, погребенное под горами песка. Тов сказала им, что оно полое внутри, и группа решила залезть внутрь через окно с помощью веревки. Витек сказал, что присоединится к ним в скором времени, и подошел к Тов. «Слушай, у меня появилась одна идея». Девочка с любопытством повернулась к нему. «Ты могла бы превратить песок вокруг в твердый камень и создать стен вокруг нашей стоянки?» Она вопросительно подняла бровь. «Зачем? Вокруг ничего нет». Покоритель воды стал неловко чесать затылок. «Мне не понравился вид тех покорителей песка в оазисе. Они показались мне мародерами, если не бандитами. Если бы мне сказали, что они решатся последовать за нами и попытаются что-то украсть, я бы поверил в это. Аппа выглядит довольно экзотично, за него бы дали хорошие деньги». Мастер магии земли склонила голову на бок. «И что, я запросто с ними справлюсь? О, ты умеешь видеть сквозь песок, у тебя совсем нет проблем в том, чтобы управлять им? Ты же не игнорировала мой совет научиться этому?» Мелкий покоритель земли стал рычать на своего друга, хоть она и не походила на опасного зверя. «Да ладно тебе, Тов, просто подними пару стен, чтобы защитить себя и Аппу. Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь». Она топнула, отправляя в него волну песка и сбивая с ног. Он лишь рассмеялся на ее реакцию. Тов стала покорять землю, создавая плоскую поверхность вокруг торчащей из песка башни и у себя под ногами. Когда она закончила, она подняла песок вокруг новой плоскости и спрессовала его, чтобы создать стены. Она не стала делать проход наружу, так как если понадобится, она запросто сможет обрушить их. Витек встал с песка и отряхнулся от него. Он повернулся к бойкой девочке. Та уже закончила строить стены и просто повернулась к нему, громко фыркнув. «Ты можешь пойти с нами, я смогу читать вслух для тебя». Тов отмахнулась от его предложения. «Не надо читать для меня, просто займись своими делами». Витек подошел к ней и рукой потрепал по волосам. Она ударом ладони остановила его. «Дело не в чтении для тебя, хотя это и было бы приятным способом провести время вместе». Тов слегка приободрилась от его слов. «Я просто не хочу оставлять тебя здесь одну». «Да все в порядке. У меня здесь есть Аппа. Мы с ним сможем круто провести время. Иди уже, найди для себя книжек и не волнуйся обо мне». Витек рассмеялся от ее беззаботного вида. Он погладил ее по голове, увернулся от ответного удара и подошел к седлу, чтобы взять свою коллекцию свитков и пергаментов. У него было много исписанных свитков, но также было достаточно еще пустых, готовых для заполнения новыми знаниями. Он набрал в мешок все необходимые. «Хорошо, я постараюсь поскорее вернуться, но могу задержаться, пока буду искать все, что мне нужно. Не скучай здесь». Она безразлично махнула в его сторону и села на песчаную поверхность. Покоритель воды заставил воду вытечь из его костюма, и он стал выглядеть, будто резко сбросил много веса. Он вступил в воду и направил ее течь вверх по стене и удерживать его стопы. Он сам держался за воду своим покорением, пока поднимался вверх. Путешествовать вверх, параллельно земле, было неудобно, но не критично. Он добрался до окна и вернул воду на прежнее место, пока он держался за привязанную веревку. Он оставил совсем немного воды и наморозил себе на ладонях ледяных рукавиц. Витек схватился за веревку и скатился по ней вниз, держась за нее своими ледяными пальцами. Когда он приземлился, то стал осматриваться. Пока он изучал местность, он вернул оставшуюся воду обратно в костюм. Очень скоро появился высокий дух совы. «А, еще один человечек, ты тоже пришел сюда в поиске знаний, чтобы стать мудрее?» У духа была очень странная манера речи, и было трудно понять, что именно он имел в виду, но Витеку показалось, что к нему обратились с сарказмом. «Хотя я бы с радостью потратил много дней в твоей чудесной библиотеке, просто просматривая множество книг, я пришел сюда с целью узнать больше о искусстве покорения и чтобы стать сильнее. А еще, я хочу изменить условия твоей сделки с аватаром. Ух, с чего бы мне менять какие-либо условия? Мы заключили простой договор. Вы, людишки, не используете мои знания для причинения вреда другим, и я не стану погребать вас под песками, скрывающими мою библиотеку. Ты и сам с самого начала знал, что мои друзья не смогут сдержать своего слова. Ты сразу понял, что их намерения совсем нечисты, когда только увидел их. Признай, ты всего лишь ищешь причину, чтобы наказать все человечество за действия одного покорителя огня, который не оправдал твоего доверия. Кстати, тот покоритель мертв, убит мной в бою. Можешь не благодарить. Огромная сова склонила голову на бок. Любопытно. Я слышу истину в твоих словах. Может, у тебя есть доказательства этого? Витек шумно выдохнул через рот. Он запустил руку в свой рюкзак и вытащил обугленный череп с парой надписей на поверхности. Он вытянул руку в сторону духа, который взмахнул своим огромным крылом и забрал дар себе. Приблизив гостиниц к своим глазам, он прочел написанное. Удушливая зима. Старый, горелый адмирал утонул. Преданный льдам. Дух повернулся обратно к новому гостю. «Поэзия, конечно, благородна, но, по-моему, ты только испортил такой прелестный трофей». Витек пожал плечами. «Я не знал, возьмешь ли ты его, если на нем ничего не написано. Нырять за черепом было пи просто очень холодно. Мне не хотелось, чтобы ты просто так выкинул его, если на нем ничего не написано». Сова еще раз взмахнула крыльями и заставила череп исчезнуть. «Я принял твой дар, но я не стану менять условий сделки. Я предполагал это, так что у меня есть чем еще удивить тебя». Он достал несколько свитков из своей сумки и протянул их духу. Тот принял их и развернул перед собой, просматривая содержимое. «Я вижу неизвестный язык, что удивительно, но без перевода это не стоит моего времени и усилий. И у меня есть книга для перевода. Я специально написал эту информацию на никому неизвестном языке, который никто не сможет прочитать без твоего позволения. Написанное здесь слишком опасно, чтобы иметь это в открытом доступе. Что же может быть настолько опасным, чтобы я стал прятать знания от других, желающих их получить? Ау, ну только самое опасное оружие, которое когда-либо было создано людьми». Дух сузил глаза и стал пристально смотреть на покорителя воды, который был гораздо меньше духа. Парень никак не отреагировал на это. «Я Ван Шитонг, тот, кто знает 10 000 вестей, и я Витек из северного водного племени, рад познакомиться. Так почему ты думаешь, что в мире есть что-то столь опасное, о чем я не знаю? Потому что это знание не из этого мира. Я человек, который прошел через цикл реинкарнации и был рожден в этом мире со знаниями, недоступными здесь. Я видел чудеса и кошмары, которые ты и представить себе не можешь. И я хочу показать тебе, что то, о чем ты волнуешься сейчас, ничто по сравнению с тем, его добились мои земляки, по сравнению с тем ужасом, который человечество может выпустить в мир по незнанию». Перья духов стали дыбом, делая его еще больше и агрессивнее. «И почему я не стану убивать тебя здесь и сейчас, чтобы не дать этой информации уйти отсюда? Есть и другие вещи, о которых ты бы мог узнать, оставив меня в живых. Лекарства, которые еще не существуют для мора среди людей. Искусство, истоков которого еще даже не придумали в этом мире. Науки, которые изменили бы то, как мы видим мир. Не думаю, что ты захотел бы потерять столько неизведанного только из-за того, что я принес тебе предупреждение о возможной катастрофе». Сова перевела взгляд на свиток, который держал крылом. «Почему ты думаешь, что, показав мне, насколько человечество хуже того, что я о нем знаю, я решу поменять условия сделки с аватаром? Твои друзья, всего лишь дети, они уже ищут знания с целью нести погибель своим врагам, столь юные и уже безвозвратно запятнанные жестокостью. Ты же понимаешь, что в этом нет их вины. Они были рождены во время войны. Они не знают ничего другого. Они знают боль потери и страх перед нападением врага. Они хотят, чтобы война поскорее закончилась, но как этого добиться, не проливая крови и не сражаясь? Подобное притягивает подобное. Все, что они знают, связано с войной. Даже если они желают мира и спокойствия, другой способ, кроме войны, им неизвестен». Совиный дух взмахнул крылом, заставляя свиток исчезнуть. Повернув голову в сторону своей библиотеки, дух некоторое время смотрел вглубь своей коллекции, тихо обдумывая услышанное. Придя к только ему известному выводу, дух вернул свой взгляд к нежданному гостю. «Что ты предлагаешь мне и что ты хочешь за это получить?» Витек широко улыбнулся, у него получилось заинтересовать могущественного духа. «Возможно, еще не все потеряно и библиотека не будет погребена под тоннами песка». Ван Шитонг появился за спинами команды Аватара, пока Сакка пояснял им свой план атаки на нацию огня. «Смертные, ваши действия слишком предсказуемые, и лгуны из вас никудышные». Молодой воин попытался оправдаться, но дух отмахнулся от него, потоком воздуха отталкивая его назад. «Не стоит беспокоиться о наказании, меня убедили, что не стоит забирать ваши жизни за нарушение моих правил. Вместо этого вы будете обязаны исполнить одно мое обещание». Аанг посмотрел на духа подозрительным взглядом. «Что еще за обещание? Вы вольны делать что хотите, пока длится война с огненной нацией. Когда ваше приключение закончится, вы должны вернуться и помочь мне построить город вокруг моей библиотеки». «Город? Для чего тебе нужен город? Я создам место для учебы и буду главным куратором этого заведения. Я буду делиться знаниями и буду вести вас, людей, к просветлению. Моим ученикам и преподавателям потребуется место, где они смогут разместиться и жить. Вы также пообещаете моему городу защиту. Вы можете использовать мои знания во время войны. В ответ вы обещаете помощь в мирное и спокойное время». Аанг удивленно раскрыл глаза. «Так ты говорил с Витеком, он точно смог переубедить тебя». «Да, твой друг имеет мудрость, не присущую многим людям. Он объяснил мне, что мне не стоило ожидать, что люди не будут вмешиваться в мои дела, если я принес свою библиотеку сюда, в мир людей. Как дух знаний, мне не стоит винить кого-либо кроме себя, если я не смог предусмотреть, что вы, люди, же начнете войну и станете мешать моим делам». Аанг кивнул с пониманием. «Значит, я, как аватар, помогу тебе построить город и буду защищать его и живущих в нем после окончания войны. Да, я хочу, чтобы это стало одной из задач аватара, твоей и твоих будущих ипостасей, защищать мой город, чтобы я смог без препятствий делиться знанием и благополучием с вами, короткоживущими, чтобы вы могли понять разницу между войной и миром и хранили равновесие в мире. Подобное притягивает подобное, и если у меня будут мир и гармония, и я смогу защитить и делиться ими с посторонними, когда-нибудь они распространятся по всему миру. Я же в это время смогу приумножить свою коллекцию знаний». «Так ты согласен, аватар?» Аангу не пришлось долго думать. Он с легкостью согласился с подобными условиями. «Да, я приму новые условия. Когда война закончится, я выделю время и исполню свои условия нашей сделки. Тогда пользуйтесь моим гостеприимством». Дух быстро развернулся и быстро исчез из помещения, оставляя группу обдумывать произошедшее в тишине. Сакка повернулся к Аангу. «Ты не злишься на Витека за то, что он подписал тебя на новую обязанность, о которой тебя не спросили?» Покоритель воздуха пожал плечами. «По сравнению с тем, что мне еще предстоит, это еще легко. К тому же я и так являюсь мостом между миром духов и миром людей, это поможет нам в будущем. Потерять здешние знания, когда они могли бы быть нам полезны, будет очень опрометчиво. Удумаю, это лучший выбор для всех нас, и я не думаю, что буду одинок в исполнении этой сделки. Думаю, много людей захотят побывать здесь, чтобы получить знания. Уверен, они с радостью помогут мне». Профессор археологии Зей подал свой голос. «Да, это восхитительно. Твой друг действительно очень мудр. Я предложу любую помощь, которая тебе потребуется. Я смогу переехать сюда и стать одним из учителей Ван Шитонга в его обители знаний. Это так волнительно». Катара положила ладонь на плечо Аанга. «Ты правда не против того, что Витек подписал тебя на это?» Тот положил свою ладонь поверх ее и с улыбкой сжал в ответ. «У нас был выбор, согласиться с тем, что предложил Витек, или пытаться сбежать, отбиваясь от духа, и потерять доступ к этому месту». Юная покоритель воды похлопала его по плечу и пошла искать интересующие ее темы для чтения. Аанг шумно выдохнул и повернулся к стеллажам полным книг. «Если они никуда не торопятся, то он может позволить себе уделить некоторое время для чтения». Вечером Сакка взобрался вверх по веревке и спустился с башни. Когда он добрался до земли, он заметил, что поверхность под ногами затвердела и вокруг были стены из сплошного камня. «Это что-то новенькое». Он осмотрелся и увидел группу избитых людей, которые были разбросаны вокруг и погребены под подбородок в земле. Они пытались вылезти, но Тоф не давала им бежать. «Эти тоже новенькие». Он подошел к юному мастеру покорения земли, которая с кровожадной улыбкой делала что-то своим покорением. «Тоф, привет, что здесь случилось, что ты делаешь?» Она повернулась в его сторону и изменила свое выражение лица на более дружелюбное. «Эти люди напали на нас с Аппой. Они хотели украсть Аппу и наши припасы. Мне их идея не понравилась, так что я решила предложить свой вариант решения нашей проблемы и вот уже пару часов пытаюсь уговорить их на мои условия». Сакка сомнением посмотрел на еле копошащихся людей. «И как успехи?» «Ну, сперва было непросто, они знают, как управлять песком лучше меня. Хорошо, что я возвела стены, им пришлось потратить много усилий, чтобы преодолеть их. Я успела приспособиться к работе с песком и стала мешать им. Потом я вспомнила, когда Витек говорил о зыбучих песках и решила попробовать. Всего пара попыток и они все стали тонуть в песке. Теперь я учусь другим трюкам, которыми они так любезно поделились со мной». Сакка потер лоб и продолжил смотреть, как маленькая девочка играет с покорителями песка словно куклами. Он на секунду задумался, является ли это пыткой и совершает ли Тоф военное преступление. Пожав плечами, он решил, что это не его проблема. Он упаковал несколько свитков с записанной в них информацией, и он не нашел что-либо более значимое, чем дата солнечного затмения, но любая подсказка может быть полезна в будущем. Когда он навел порядок в своем рюкзаке, он повернулся, чтобы вернуться в библиотеку. «Ладно, я пошел, чтобы позвать остальных. О, давай, я проголодалась». Сакка подошел к основе башни, когда Тоф снова обратилась к нему. «Сакка, чего?» «Пожалуйста, не говори Витеку, что я игралась с песком». Он посмотрел на ее почти искреннее невинное выражение лица и кивнул. «Хорошо, он заслуживает наказания. Я сохраню твой секрет. Спасибо. Ты один из лучших людей в нашей группе». Сакка приподнял бровь, но не увидел ответной реакции. «Нас здесь всего пятеро. Семь, если ты посчитаешь Аппу и Мама. А, ну да. Ну, ты знаешь, что ты не являешься самым плохим членом группы». Сакка покачал головой. Его ответ был полон сарказма. «Буду знать. Прежде я и не знал, как дальше жить без подобного знания». Он схватился за веревку и стал взбираться вверх. Глава 26. Команда немного удивилась, когда Сакка пришел, чтобы собрать их на ночь. Попросив одного из духов-помощников Лис найти их, Сакка смог собрать их по одному. Он также нашел Витека, который сидел за столом и использовал покорение, чтобы быстро скопировать обрывки из свитков и книг для себя. Он управлял чернилами и собирал из них слова, прежде чем нанести их на пергамент. За время, проведенное в библиотеке, он успел заполнить свою сумку доверху. Наконец группа выбралась из библиотеки. Витек использовал воду, чтобы поднять себя вверх по веревке. Катара повторила за ним, а Аант просто взлетел вверх. Сакке пришлось дольше всех взбираться наверх, и он стал ворчать о том, что только ему требуется веревка, а все остальные умеют жульничать. Аант успел заметить изменения в их лагере и стал рассматривать незваных гостей. «А что здесь произошло? Кто эти люди?» Тоф повернулась к своему ученику и улыбкой ответила ему. «Эти парни напали на нас, пока вы развлекались в библиотеке. Я не дала им ограбить нас и утащить Аппу с собой. Хорошо, что Витек сказал мне поднять стены и создать твердую землю, иначе у них даже могло что-то получиться». Аанг прикусил губу и повернулся к старшему члену команды. «Ты знал об этом, не так ли?» Тот почесал себя по макушке и отвел свой взгляд. «Да, было дело. Я думал, ты не хочешь менять историю. Зачем ты вмешался здесь?» Витек пожал плечами и неопределенно взмахнул ладонью. «Я надеялся, что не буду вносить особых изменений и буду действовать осторожно, но как показала наша встреча с Азулой, я уже изменил грядущее. Мир не остановился, мы не улетели в небеса и не погибли в огне, никто не пришел забрать меня в мир духов. Все идет как и должно, и то, что я уже сделал, ничего не испортило. Мне только остается надеяться на лучшее». «То есть ты подумал, что шанс того, что Аппу могут похитить, не стоит ни перед кем озвучивать? И ты думаешь, что это нормально?» Выражение на лице Витека искривилось, ему не хотелось говорить на эту тему. «Я не хотел этого допустить, честно. Это бы только принесло тебе страдания, и ты бы винил меня за то, что не предупредил Итов, за то, что она не смогла остановить их. Ты бы сильно злился на нас. Я верил, что в итоге все будет хорошо, но все же решил не давать тебе испытать такую боль. Я решил, что я не дам библиотеке уйти под землю и не дам Аппе быть похищенным. Я решил, что небольшие изменения не опасны». Аанг сощурил глаза при взгляде на старшего покорителя воды. «Ты прав, я бы винил в этом тебя. Аппа является моим другом с самого детства. Я не знаю, что стану делать без него. Даже сейчас я очень зол на тебя, Просто мысль о том, что ты мог позволить этому случиться, приводит меня в бешенство. Старший парень поднял руки в знак примирения. Да, я понимаю, что допустил здесь ошибку. Ты можешь потом поблагодарить Азулу, даже с ее одержимостью мной. Судьба и история мира не изменились, и все идет как должно. Я прошу прощения, я просто не хотел менять будущее еще сильнее. Аанг, ничего не сказав, резко отвернулся от Витека и пошел обнять Аппу. Даже мысль о расставании с ним заставляла его испытать грусть. Катара и Сокка неодобряюще покачали головами. Витек не дал им судить его действия. «Эй, Аангу, можно думать про меня что угодно, а вам и заикаться в мою сторону не стоит. Не я создал возможную проблему, я просто нашел ей другое решение. Если бы не я, все было бы хуже». Сокка развел руками. «Ты сам должен признать, это был нехороший поступок с твоей стороны. Ничего не говоря ему, просто так вот подать ему эту ситуацию, не круто, чувак». Сокка отошел, чтобы найти чего пожевать. Старший покоритель повернулся к младшей. Та посмотрела на него с неопределенным выражением лица. «Я понимаю, почему ты так поступил, и то, что ты хотел как лучше, но Аанг не был к этому готов. Он еще молод и уже испытал много потерь в своей жизни. Тут в любом случае кому-то будет плохо. Я просто рада, что ты выбрал меньшее зло из двух». Ее учитель скривился от ее слов, понимая, что она права. «Я просто надеюсь, что мое вмешательство не сильно повлияет на историю. Что еще поменяется из-за меня?» Катара похлопала его по спине и пошла успокаивать Анга. Витек повернулся к Тов. «Ты тоже мне скажешь, что я сделал глупость?» Та широко улыбнулась ему. «Не, ты правильно поступил. Аппа с нами. Кому какая разница, что еще могло произойти? Я могла бы злиться на тебя, если бы нам пришлось пешком идти отсюда, а так все нормально. Но я бы хотела знать, если меня ожидает кто-то плохое. Хорошо, ничего не обещаю». То впнула его по ноге. «Пошли, силач, я есть хочу». Витек улыбнулся в ответ на ее действия. «Хорошо». После того, как они освободили, поругали и отпустили покорителей песка, Аанг все еще был зол из-за всей этой ситуации. Он хорошенько наелся, отдохнул и вернулся в библиотеку, чтобы продолжить просмотр книг в библиотеке. Он стал искать книги о культуре воздушных кочевников. Парень хотел наверстать упущенное и изучить то, что пропустил из-за собственного побега из храма. Он нашел несколько книг о исторических хрониках и собрания курьезных шуток и истории от прошлых мастеров, но не нашел ничего интересного. Он отложил от себя очередной свиток и облокотился назад. Аанг медленно выдохнул, отпуская внутреннее напряжение. Он все еще был зол на старшего члена их команды. Когда рядом с ним без единого звука появилась фигура, он испугался и подпрыгнул на месте. Он поднял взгляд и увидел перед собой Ван Шитонга. Дух стоял и с любопытством смотрел на него сверху вниз. «Как любопытно! Не часто получается увидеть злящегося воздушного кочевника и аватара в одном лице. Довольно редкое зрелище». Аанг шумно выдохнул. Он расслабился и решил поделиться своими переживаниями. «Я зол на своего друга. Он знал, что может произойти что-то страшное, и даже не предупредил кого-то из нас. Я чувствую себя как дурака за свое доверие ему. Он уверял меня, что не станет ничего менять и что я стану ненавидеть его за это, но вот он решил вмешаться, и я все равно зол на него. Он ведет себя как самый умный в нашей команде и принимает решения, которые затрагивают всех нас. Я впервые ощутил, насколько крепко мы находимся под его контролем. Мне не нравится это чувство». Дух встал прямо перед юным покорителем воздуха. Быть в одном помещении с посторонним, который считает себя умнее окружающих, является для меня новым опытом. Я уже давно не испытывал подобного. Твой друг несет в себе множество разнообразных знаний, и разговор с ним воодушевляет и дарит мудрость. Аанг усмехнулся на слова духа. «Я думал, ты захочешь посадить его на цепи и хранить его здесь». Дух шумно выдохнул через клюв. «Я, возможно, и являюсь духом, и вижу мир иначе, чем Люда, но такое понятие, как жестокость, понятно и мне. Стоит ли мне действовать так агрессивно и жестоко, если я сам желаю лишь мира и гармонии? Ваши жизни сравнимы с жизнью мотыльков-однодневок, рано или поздно, все попадут в мир духов. У меня еще будет шанс найти его там, а до тех пор, он согласился помочь тебе с постройкой города и преподаванием в нем». Аанг сделал глубокий вдох и медленный выдох. «Я не уверен, что смогу принять его помощь в будущем. Чувство, что кто-то имеет столько власти надо мной, власть решать, что произойдет в моей жизни. Такое чувство, будто я не могу решать сам, что мне делать и как поступать, ведь он уже знает, что произойдет, и ему решать, каково мое будущее. Дух еще раз шумно выдохнул. Ты пережил кое-что уникальное и невиданное среди аватаров. Ты теперь понял, каково чувствовать себя обычным человеком перед тобой. У них редко когда бывает выбор, как поступать, когда аватар приходит и наводит свой порядок. Аватар уважают и превозносят в многих местах, но не все к нему относятся одинаково. Многие боятся, ненавидят и презирают его. Почему ты думаешь, что аватар Ароку, твоего предшественника, предал его друг? Сазин хотел благополучия для своей нации, но его друг остановил его. Его презрение и амбиции привели к началу столетней войны. Покоритель воздуха поднял взгляд на духа. Ты и об этом знаешь? Духи любят посплетничать, а я люблю собирать знания со всего света. Молодой парень рассмеялся над признанием духа. Дух продолжил. Вы оба, ты и твой друг, несете на своих плечах тяжесть всего мира. В своих руках ты держишь силу, способную перевернуть мир, а он имеет знания о будущем и может использовать их как захочет. Разница между вами в том, что ему приходилось трудиться, чтобы получить все то, чего он достиг. Труд, старание, усердие и знания – те вещи, которых все еще мало в тебе. Аватар повернулся к духу, расстроенный таким сравнением. Я прилагаю все силы, чтобы изучить покорение других стихий для борьбы с хозяином огня. Я не могу быть так же хорошо, как Витек. У него были годы для практики своих навыков. Нельзя ожидать от меня тех же успехов, что есть у него. Дух склонил свою голову на бок. Но ведь ты не прав. От кого как не от аватара стоит ждать подобных успехов. Ты несешь в себе опыт своих прошлых ипостасей. У тебя есть способность управлять любой стихией и сила, чтобы пересилить любого покорителя. Покоритель воздуха разозлился еще сильнее. Я не помню своих прошлых жизней, в отличие от Витека. И он также смог получить власть над другими стихиями, только используя покорение воды вместо сил аватара. И это не впечатляет тебя? Да-да, это очень круто и впечатлительно, но какое мне дело до этого? Я еще успею стать сильнее и набраться опыта. Это важно тем, что он добился всего этого своим трудом. Труд, старание, усердие, знание. Он использовал все доступные ему ресурсы и двигался вперед. Он вырвался дальше всех своих ровесников и не дал чему-либо остановить себя. Он достиг многого. Подобного нельзя сказать о тебе. Аанг разозлился еще сильнее. Да я выбрался из льда совсем недавно, ты не можешь ожидать от меня того, что я внезапно изучу все стихии и стану мастером каждой. Мне пришлось потратить много времени, прежде чем я смог найти подходящего учителя, что могло бы произойти еще быстрее. Кстати, если бы Витек поделился своими знаниями скорее, и мне все равно требуется время, чтобы изучить стихии и научиться управлять ими. Это непросто. У тебя есть потенциал для управления другими стихиями, у твоего друга этого нет, но он смог добиться похожих успехов. У тебя есть сила, способная перевернуть мир, у твоего друга этого нет, но он все равно умудряется стоять рядом с тобой. У тебя есть опыт множества прошлых жизней, у него опыт лишь одной, но насколько дальше других это толкнуло его вперед, и какой в этом смысл? До того, как он встретил тебя, на нем была ответственность лишь за него самого. Он уже успел достичь много и достигнет еще больше. У него было много выборов в жизни. Он мог бы остаться со своей семьей и быть достойным, порядочным ребенком. Он мог бы создать массивную империю и стать лидером среди торговцев или в любой другой отрасли. Он мог бы отправиться в нацию огня и обеспечить им победу. Он мог бы не встречаться с тобой и просто получать прибыль, используя свои знания. Дух медленно обвел аватара взглядом, словно изучая его, но он не стал поступать так. Вместо этого, он стал самым искусным покорителем воды в мире и использовал свои знания, чтобы принести пользу тебе. Он путешествует с тобой, подвергая себя и весь мир опасности. Его самое большое преимущество – его знания будущего обесцениваются с каждым принесенным им изменением. И все равно, он готов поступить так, чтобы облегчить тебе жизнь. Аанг встал на ноги и стал ходить взад-вперед среди стеллажей. Его переполняли разные эмоции, с которыми он не знал, как поступать, что в последнее время случалось все чаще, особенно если это касалось Витека. И что, мне стоит воздвигнуть ему статую и создать праздник в его честь, назвать в его честь своих будущих детей? Тебе стоит хотя бы ставить свои собственные мысли о его действиях под сомнение. В чем именно я должен сомневаться? Сомневайся в злых намерениях, которые ты приписываешь Витеку и его решениям. Он почти позволил моему другу быть похищенным. Он знал, что это произойдет, и ничего не сказал. И что если бы он дал этому произойти, значило ли это, что я должен был простить его, просто забыть тот факт, что его бездействие привело к потере моего друга? Дух повернул свою голову и посмотрел куда-то вдаль, словно смотря сквозь стены. В будущем, когда твои испытания закончатся, твое приключение подойдет к концу, когда ты женишься и у тебя будут дети, ты сможешь оглянуться назад, в прошлое и представить, как бы могла измениться твоя жизнь, если бы ты сделал иной выбор. Ты сможешь обдумать свои решения и совершенные ошибки. Имея знание, как все обернулось, очень просто судить себя в прошлом. Опыт является очень ценным даром. Огромная сова повернула голову к аватару. Твой друг имел эти знания. Он имел дар предвидения, знание, как обернется его будущее. Он знал твои возможные ошибки и приключения, ждущие тебя. Он мог бы предотвратить многие трудности и сделать твой путь ровным и безболезненным. Идеальное становление героя, которое окончится твоей схваткой с хозяином огня. Но стал бы ты тем, кем являешься сейчас, если бы ты не испытывал трудностей? Смог бы ты исполнить свою миссию, если бы твой путь был так прост и не имел проблем? Аанг задумчиво перевел взгляд на духа. Он уже думал о том, что поведал ему Витыкай о изменении судьбы, и он не имел ответов. Большая птица продолжила. Твоя ситуация не является уникальной. Люди постоянно находят трудности, не имеет значения, обычные они люди или аватары. Всем твоим предшественникам всегда приходилось изучать другие стихии, некоторые из них являлись гениями, другие были неучами. Некоторые рождались в эпоху мира и процветания, другие были вынуждены сражаться и защищать свои идеалы. Ты сейчас находишься в такой же ситуации, в которой прежде были и другие, и ты создаешь не слишком хорошие впечатления. Твой друг знал об этом. Аанг тряхнул головой, не желая принимать сказанное. Он мог изменить твое будущее, изменить твой путь и сделать его совсем простым. Он мог быть тем, кто спасет тебя из льда, и ты бы никогда не повстречал своих друзей. Он мог бы заставить тебя тренироваться годами, пока ты не станешь готов к финальной схватке. Он мог бы сделать тебя сильнейшим аватаром, мастером всех стилей и стихий против твоей воли. Но стал бы ты благодарен ему за это? Может, ты предпочитаешь, чтобы произошло именно так? У Витыка был такой выбор. У Аанга по телу пошли мурашки, когда он осознал, какая власть была у Витыка. Ему стало страшно от осознания, что его жизнь могла быть иной. Он мог бы не встретиться с людьми, с которыми познакомился, не узнал бы Катары, не имея выбора решать, как жить, быть лишь инструментом для хранения гармонии и мира во всем мире. Он стал трясти головой, чтобы изгнать подобную мысль. Твой друг выбрал действовать иначе. Он позволил тебе оставаться тем, кто ты есть. Он не стал вмешиваться, пока ты не был готов, и стал следовать за тобой. Он позволил тебе остаться беззаботным ребенком, которым ты и являешься, просто поддерживая тебя и защищая тебя. И он вмешался в будущее лишь сейчас, когда предотвратил то, что сделало тебе очень больно. Аанг сжал кулаки от злости и уставился в пол. Он знал, что Витык поступил, как поступил, в надежде не дать случиться чему-то плохому. Но он также чувствовал, будто у того не было права решать, как поступить за других. И он также злился, что под удар попал его самый дорогой друг. Теперь ты знаешь, как себя чувствуют другие в твоем присутствии после того, как ты уйдешь от них, когда кто-то с большей силой, чем у тебя, вмешался в твою жизнь. Теперь ты понимаешь, каково обычным людям быть во власти кого-то с большей силой, чем есть у них. Это был лишь один единственный случай в твоей жизни, хотя это и могла быть вся твоя жизнь с момента твоего пробуждения. И всего лишь один случай вызвал такую сильную встряску для тебя. Цени это и не забывай, какого другим в твоем присутствии. Аанг посмотрел на духа, не до конца понимая, о чем тот говорит. «Значит, я должен быть благодарен Витыка, что он сильно не вмешивался в мою жизнь и сделал это лишь один раз для моего же блага? Только тебе решать, что именно ты должен делать». У него было много вариантов поступков, плохих и хороших, и он поступил так, как считал будет лучше для всех. Он поступил так, как ты поступаешь всю свою жизнь в роли аватара. Ты меняешь судьбу всего мира взмахом своей руки, и ты можешь изменить будущее многих лишь одним своим присутствием. Обычно, ты делаешь так, не думая о последствиях. Ему пришлось долгие годы решать и думать, как поступить на благо всех, кого он знал. Наверное, ты прав. Я просто так зол из-за того, что могло произойти, и из-за того, что у меня не было выбора в произошедшем. Я могу с точностью сказать, что этот выбор не был простым для него. Аватар с любопытством поднял взгляд на духа. Труд, старание, усердие, знание – это то, что твой друг имел и что использовал для того, чтобы сохранить тебя тем, кто ты есть. Но еще, ему пришлось многим пожертвовать. Покоритель воздуха округлил свои глаза. Пожертвовать? Да, он усердно прячет это. Никто не замечает мозолей на пальцах или морщин от тяжести его знания и принятых решений. Никто не видит ту хрупкость, что скрывается за его ехидством из-за того, что оставил позади ради будущего этого мира. И он молчит о жертвах, которые ему пришлось принести. Аанг грустно усмехнулся. «Мы все принесли жертвы и познали потери, чтобы стать теми, кто мы есть сейчас». Дух кивнул на слова Аватара. «Но твоему другу это было не обязательно. Он мог выбрать более простой путь и провести счастливую жизнь, не прилагая усилий. Твоя история прошла бы точно так же, как он знал, все должно произойти. Он мог улучшить свое положение, оставить принцессу себе и не стал бы вмешиваться в твои приключения. Он бы мог сейчас быть у тебя дома с принцессой, которая не любит его, но обязана оставаться с ним для своего народа. Его жизнь могла быть гораздо проще». Покоритель воздуха слегка улыбнулся словам мудрого духа. Он даже не думал ставить его слова под сомнение. Он еще не думал о том, как вся их жизнь выглядела со стороны Витыка. Витык успел многого достичь, и его успехи были очень впечатлительным. Но все это имело свою цену, о чем никто из них прежде не думал. У молодого мастера покорения воздуха было о чем подумать. Он повернулся к духу. «Ты довольно разговорчив для древнего духа знаний. Я не думал, что ты захочешь поговорить со мной о моих проблемах. Я уже и забыл о том, сколько удовольствия может принести простой разговор, особенно мудрым и знающим собеседникам, способным вести разговор на равных». Аанг широко улыбнулся. «Я не знал, что ты считаешь меня мудрым и знающим человеком». Дух прищурил глаза и со скепсисом посмотрел на Аватара. «Я говорил не о тебе». Аанг стал чесать свою макушку и нервно усмехнулся. «А, точно. Но мне напомнили, что если я хочу быть учителем многих людей в будущем и курировать мой собственный храм знаний, первым шагом может быть помощь одному единственному человеку». Аанг засопел в ответ. «Спасибо, Ван Шитонг. Я благодарен за твою помощь». Глава 27. Аанг медленно шел по огромной библиотеке, следуя за духом лисом. Тот согласился отвести Аватара к Витыку. Молодой покоритель уже успел обдумать произошедшее. Он был шокирован и напуган возможностью потерять своего компаньона. Тот факт, что Витык принял решение, не советуясь с кем-нибудь, сильно ударило по доверию Аанга. Их старший товарищ предупреждал об этом, но Аанг всегда думал, что тот говорил о чем-то попроще. Особенно от того, что просто вероятность этого так сильно повлияла на Аанга, он не знал, как бы поступил, если бы Витык все же допустил это. Аватар и дух наконец нашли Витыка. Он сидел за столом с множеством свитков и пустых бутылочек от чернил. В руках у него был раскрытый свиток, который тот читал вслух. На соседнем стуле, с коленями прижатыми к груди, сидела Тоф и отвлеченно игралась с камнем и слушала своего друга. Дух побежал дальше по делам после того, как провел Аанга к цели. Когда тот подошел ближе, медленный, размеренный голос Витыка затих, и он повернулся к новому гостю. «Привет, Аанг». «Привет, чем вы тут занимаетесь?» Тоф повернулась в сторону Аватара. Сакка наверху просматривает свои свитки, так что Витык решил, что неплохо бы заняться чем-то вместе. Пока что он успел начать читать о духовной составляющей покорения, и мне стало скучно. Потом он открыл свиток о истории королевства Земли, что оказалось еще ужаснее. «Теперь он нашел текст о твоей прошлой жизни, Киоши. Она была крутой теткой. В прошлом ты был веселее. Что случилось, неженка?» Аанг усмехнулся на ее вопрос. «Я родился покорителем воздуха. Как я понимаю, ты не моя величайшая фанатка». Тоф шумно выдохнула. «Ты слишком мягкий. Тебе бы надо быть тверже и иметь кожу потолще». Витык улыбнулся словам своей мелкой подруги и обратился к Аватару. «Ты искал нас?» «Да, я хотел поговорить о произошедшем. Ван Шитонг поговорил со мной, и он не стал щадить мои чувства. Если честно, его слова били меня в самое сердце». Старший парень цокнул своим языком в знак неодобрения. Тысячелетних духов сложно упрекнуть в наличии такта и вежливости. Аанг согласно кивнул. «Я хотел сказать, что я все еще зол, но я лучше понимаю, что произошло. Тебе надо было сделать выбор, и все варианты были плохими. Ты мог оставить все, как оно должно было произойти, но ты решил рискнуть своими знаниями о будущем, чтобы не дать мне испытать сильную боль. Я хочу поблагодарить тебя». Витык улыбнулся юному парню. «Аанг, все хорошо. Друзья именно для этого и нужны. Ты прав. Аанг не знал, что еще сказать, и неуверенно стоял на месте. Витек увидел его потерянность и решил облегчить тому жизнь. «Может, присоединишься к нам? Мы только начали читать эту книгу, ты пропустил совсем немного». Аанг кивнул, залез на стол и с облегченной улыбкой сел на него. Он стал слушать слова старшего товарища о его прошлой жизни. Ван Шитонг слушал спор Витека и Катары. Они ушли, чтобы подкрепиться, и вернулись увлеченные своим разговором. Они не могли решить, является ли покорение волшебством или нет. Они решили прийти к нему, чтобы спросить его мнение, и он уже довольно долго выслушивал их аргументы. Катара указала на свиток в руке Витека. «Ты сам написал основу покорения энергии. Там черным по белому написано, что основа всего любого покорения в манипуляции жизненных сил в теле, которые затем позволяют покорителю управлять их стихией. Если научиться этому, покорители станут сильнее». Витек отвергнул ее ответ. «Но тут не написано, что именно происходит, чтобы получить тот или иной итог. Ты что-то делаешь с энергией, и в мире что-то меняется. Как это происходит? Меняется ли от этого гравитация? Почему мое покорение ограничено лишь водой? Если я изучу это, смогу ли я управлять другими стихиями? Истории приписывают это аватару, так что я сомневаюсь в этом. В прошлом люди не могли управлять многими стихиями сразу, только менять ту, которая у них, и то с помощью черепах-львов». Катара не отставала от него. «Возможно, мы не знаем, что именно происходит, но тут написано, что это происходит из-за манипуляций жизненной силой. У этого искусства есть правила, их можно изучить и пользоваться, как и другими поколениями. Это не просто красивый танец и кривляние рож с вероятностью получить результат. Это нельзя пренебрежительно назвать магией и отмахнуться от него. Я не из-за этого называю покорение магией. Я пытаюсь описать духовную составляющую. Манипуляции жизненной силы происходит на духовном уровне наперекор мировым физике. Изучение мира и практика таких знаний зовется наукой, тогда как изучение и использование духовного мира называется магией. И покорение имеет духовный компонент, из чего следует, покорение является магией. Ты обесцениваешь все искусства, словно у него вообще нет основы в нашем мире. Но мы можем изучить, повторить и воссоздать результаты так же, как ты это постоянно делаешь. Мы всегда можем получить желаемый итог». Витек шумно выдохнул и попытался взять себя в руки. «Каждый раз, когда я прошу тебя объяснить, как это работает с научной точки зрения, ты указываешь на свиток и говоришь с помощью жизненной силы. Это если бы я спросил механика, как он добился полета и движения вперед, а Ад бы ответил мне, используя воздух. Это бессмысленно. Твоя идея назвать целое искусство магией бессмысленна. Мы не знаем, что именно происходит, но это потому, что никто никогда не пытался изучить покорение научным методом. Мы можем повторить условия и эксперименты, лучше понять покорение и улучшить наши методы». Витек вскинул руки вверх и повысил голос. «Да зачем я рассказал тебе о науке и научном методе? Мы уже установили, что разум и вера могут изменить твое покорение. Работая с новыми идеями и вкладывая иное понимание в покорение, мы можем заставить его действовать иначе и игнорировать законы мироздания. Наука не может позволить тебе ходить по воде, а покорение может, потому что оно частично идет против физических законов». Катара хотела ответить, но Ван Шитонг решил вмешаться. «Я уже достаточно услышал. Если бы старший из вас хотел обесценить и опорочить искусство покорения, он бы был неправ». Катара фыркнула и гордо подняла свой подбородок вверх. «Но он называет его магией по иной причине. Ты», — дух махнул крылом в сторону девушки, — «выросла с предрассудками против этого слова, так как твой брат часто использовал его, чтобы обесценить твою способность. Он был неправ, поступая так, но это не значит, что мы не можем называть покорение волшебством». Витек улыбнулся своей ученице. Дух повернул голову к нему. «Ты же вообще не заметил ее проблемы и пытался доказать свою точку зрения, не понимая, в чем смысл ее претензий. Для того, кто гордится своей мудростью, ты упустил одну важную деталь, которая изначально делала ваш спор бессмысленным. Вы с самого начала говорили о разных вещах, и ваши слова были бессмысленны». Он снова указал на младшего покорителя. «Ты приписал один смысл к слову, которое использовал твой учитель, и отрицал его мнение, основываясь лишь на этом. В споре не стоит поступать так». Дух обратился к старшему покорителю. «Ты использовал логику и научные факты, но забыл, что твой противник является человеком, многие из которых являются сентиментальными существами и могут опираться на чувства во время спора». Оба покорителя воды потупили взгляд от слов духа. Когда им ясно пояснили смысл их претензий, их спор действительно терял весь смысл. Честно, я бы с радостью прожил еще пару столетий, не выслушивая подобных дискуссий. Они оба усмехнулись, понимая собственную глупость. Огромная сова решила задать свой вопрос. «Я уже некоторое время не видел других членов вашей команды. Неужели они больше не хотят читать мои книги?»